Четвертая глава. Диагностика ожирения. Худеть или не худеть? Ничего сложного не было, потому что за 2 недели я избавилась от всех проблем. Можно есть часто и немного, никаких сложностей. Нужно просто ответственно подходить к делу. Олеся Судзиловская. Прежде чем худеть, нужно понять, а нужно ли вообще это делать? То есть необходимо выяснить, а стоит ли перед вами проблема лишнего веса? И здесь все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вообще, я никого никогда не загоняю ни в какие рамки. Не люблю этого делать. Я имею в виду те рамки, которые определяются параметрами 90-60-90. И я не говорю, что вес человека должен быть обязательно рассчитан по каким-то мудреным формулам. Сухие цифры не гарантируют здоровье. Вот в чем дело. Идеален для человека тот вес, если, конечно, этот вес не патологический, при котором он себя замечательно чувствует. Это основное правило, которым я руководствуюсь, работая со своими пациентами. Не так уж важно, есть у человека какие-то складки на животе или нет. И если он просыпается и чувствует себя здоровым, счастливым, если он смотрит на собственное отражение в зеркале, и оно его устраивает, если он с удовольствием проживает день, если он работоспособен, позитивен, уверен в себе, то какой смысл что-то менять в себе? Зачем? Чтобы соответствовать каким-то стандартам, которые неизвестно кто выдумал? Принесет ли это радость? Ведь для такого соответствия придется изменить себя, изменить свое «я», то есть, по сути, отказаться от собственного «я» в угоду непонятным нормам, правилам, требованиям. Да, конечно, человек может потерять несколько килограммов веса, но при этом, возможно, он потеряет и ощущение радости, полноты жизни. Поэтому, если со здоровьем все в полном порядке и человек доволен собой, я обычно говорю, что в моей помощи необходимости нет. Но если человек имеет большой, действительно большой вес и состояние здоровья далеко от удовлетворительного, тогда можно говорить о каких-то цифрах. Дело в том, что на определенной стадии лишний вес превращается в серьезную проблему, которая влечет за собой массу заболеваний. И в основном удар приходится по сердечно-сосудистой системе. При значительной степени ожирения жир накапливается в брюшной полости, и все внутренние органы оказываются расположены на большой жировой подушке. А это приводит к проявлению так называемого метаболического синдрома, то есть к целому комплексу разных проблем медицинского характера, которые резко снижают работоспособность, ухудшают качество жизни человека и ее продолжительность. Вот что происходит в организме, когда в нем накапливается большой излишек жира. Развивается жировой гепатоз и увеличивается в размерах печень. Продуцируется большое количество вредных липидов, что приводит к отложению их на сосудистой стенке. Поднимается диафрагма, разворачивается и принимает горизонтальное положение сердца. Подтягиваются вверх и сжимаются легкие, из-за чего уменьшается их объем. Соответственно, объем кислорода, поступающего в легкие и потом в кровь, также резко уменьшается. Развивается гипоксия, ишемия и недостаточное кровоснабжение органов и клеток. При этом нарушается их нормальная работа. Сердце старается обеспечить подачу кислорода к органам и начинает работать в усиленном режиме, перекачивая большее количество крови. Оно работает примерно с такой же нагрузкой, как сердце профессионального спортсмена. Но ресурсы сердца не бесконечны. Утолщаются стенки сердца, развивается артериальная гипертония. Попутно снижается чувствительность рецепторов мышц и других органов к инсулину. И он уже не может поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, что ведет к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Все вместе — это так называемый метаболический синдром, который можно смело назвать болезнью нашего века. Люди, которым ставится такой диагноз, имеют массу проблем в обычной жизни. Те изменения, которые являются функциональными, можно привести в пределы нормы с помощью правильно подобранного питания, физических нагрузок, здорового образа жизни в целом. Но изменения, которые стали уже органическими, трудно нормализовать за счет питания. Они требуют серьезного лечения с помощью лекарств. То есть человек не может себе помочь самостоятельно. Ему необходима помощь врача. Как видите, лишний вес – это не просто сложности с гардеробом и сопутствующие комплексы неполноценности. Это абсолютно реальное заболевание, которое, как и многие другие болезни, проще предотвратить, чем лечить. Но как же узнать, когда излишек веса становится серьезной проблемой? Если посмотреть на людей с избыточным весом, то можно заметить, что они внешне могут значительно отличаться друг от друга. Это зависит не только от количества жира, но и от того, в каких местах жир преимущественно скапливается. Например, у мужчин жировые отложения чаще появляются в области живота, и их фигура приобретает форму яблока. Такое отложение жира обусловлено активностью мужских половых гормонов и называется андроидное ожирение. У женщин жир откладывается в основном на бедрах и ягодицах. Такое отложение жира также зависит от активности половых гормонов, но в данном случае женских. Силуэт женщины становится похож на грушу, а ожирение носит название геноидное. Этот жир, скапливающийся в нижней части тела, своего рода стратегический запас, резервный источник энергии на случай беременности и кормления грудью. Выделяют еще смешанную форму ожирения, которая наблюдается при больших отложениях жира. Отложение жира в области живота несет большую угрозу здоровью, так как при этом значительно чаще развивается ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, сахарный диабет, а также некоторые формы рака. Но не только генетические факторы и гормональный фон определяют форму ожирения. Установлено, что отложению жира в области живота способствует курение и злоупотребление алкоголем, а также стресс. Определить тип ожирения достаточно просто. Для этого нужно измерить окружность талии и бедер и подсчитать их соотношение. Окружность талии нужно измерять между подреберьем и тазовой костью по среднеподмышечной линии. Подойдет для этого обычная сантиметровая лента. Встаньте прямо и расслабьте плечи. Убедитесь, что сантиметровая лента плотно прилегает к телу, но не вдавливается в кожу и расположена параллельно полу. Теперь выдохните и задержите дыхание. Окружность талии всегда измеряется на задержке дыхания. Это очень важно. В норме окружность талии, ОТ, у женщин не должна превышать 80 см, а у мужчин 94 см. Если эти показатели больше, значит, в области живота присутствуют избыточные отложения жира. Для диагностики абдоминального типа ожирения окружность талии у мужчин должна быть более 102 см, а у женщин более 88 сантиметров. Абдоминальный тип ожирения – избыток жировой массы преимущественно в брюшной полости или интрависцерально. Затем необходимо измерить окружность бедер – ОБ. Окружность бедер нужно измерять по самой выступающей части ягодиц, также держа сантиметровую ленту параллельно полу. Теперь остается только разделить объем талии на объем бедер. Если соотношение превышает 0,8 у женщин и 0,9 у мужчин, ожирение андроидное. Но объемы – это еще не все. Знать форму ожирения, конечно, важно. Но не менее важно определить и выраженность ожирения, то есть насколько далеко зашло дело. Сейчас наиболее информативным показателем степени ожирения считается индекс массы тела, ИМТ. Рассчитать его просто. Нужно разделить массу тела на рост в квадрате. Но учтите, что этот показатель может оказаться не совсем точным у людей, которые имеют хорошо развитые мышцы, а также у тех, кто по каким-то причинам потерял большое количество мышечной ткани. Итак, для вычисления индекса массы тела первым делом необходимо узнать свой рост и вес. Казалось бы, что может быть проще, чем измерить свой вес? Достаточно встать на весы, и через секунду вы уже огорчены или, напротив, довольны собой. На самом деле все обстоит не так просто. Даже при такой, казалось бы, элементарной процедуре можно сделать немало ошибок. Чтобы их избежать, необходимо соблюдать следующие правила. Взвешиваться нужно утром, после опорожнения кишечника и мочевого пузыря натощак, в одинаковой легкой домашней одежде. Кроме того, нужно использовать одни и те же весы. И не стоит взвешиваться чаще одного раза в день. Дело в том, что в течение суток может наблюдаться значительное изменение массы тела. Вы же едите в течение дня, правильно? И съеденная порция, уютно лежащая в желудке, может очень легко прибавить вам лишние граммы. Вообще взвешиваться лучше 1-2 раза в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы не пропустить момент, когда вес начнет меняться в ту или другую сторону. Важно при этом ставить перед собой не завышенные, а вполне реалистичные цели, чтобы при частом наблюдении за динамикой веса не было недовольства медленными темпами его снижения. Иначе возможны отказ от дальнейшей терапии, разочарование и быстрое возвращение потерянных килограммов. Причина – незнание законов физиологии собственного организма и механизма его саморегуляции с периодическим переходом на более экономичный режим расходования калорий и формированием весового плато. Весовое плато – или точка стояния веса. Период, когда организм переходит на более экономичный режим расходования энергии, приспосабливаясь к новым условиям обмена веществ, может длиться от 1 до 3 месяцев. Знание таких физиологических особенностей позволяет легко, без эмоциональных срывов, и преодолеть весовое плато и получить хорошие результаты в процессе снижения массы тела. Измерять рост также нужно в одно и то же время, лучше всего утром. В течение дня рост человека может уменьшиться от 0,5 до 2 см, а у некоторых людей и более. Индекс массы тела. Теперь, когда у вас есть все необходимые данные о себе любимом, нужно заняться математикой. Вот так выглядит формула, по которой определяется индекс массы тела. ИМТ равно масса тела в килограммах разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, весите вы 70 килограммов, а рост 180 сантиметров, то есть 1,8 метра. Считаем. 70 делим на 1,8, умноженную на 1,8. 3,24. Получаем примерно 21,6. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим в приведенную ниже таблицу. Классификация ожирения по ИМТ. Всемирная организация здравоохранения, 1997 год. Типы массы тела. Дефицит массы тела. ИМТ по Кетле. Менее 18,5. Нормальная масса тела. ИМТ от 18,5 до 24,9. Избыточная масса тела. ИМТ от 25 до 29,9. Ожирение первой степени. ИМТ от 30 до 34,9. Ожирение второй степени. ИМТ от 35 до 39,9. Ожирение третьей степени. ИМТ 40 и более. В нашем примере показатель 21,6 укладывается в норму. Значит, все в полном порядке, волноваться нечего. Если ваш показатель больше и укладывается в строку «избыточная масса тела», в панику впадать не стоит, но это повод задуматься о будущем. Избыточная масса тела – это еще не ожирение, как клиническое состояние, и серьезной угрозы здоровью пока нет. Но все же некоторое уменьшение массы тела пойдет на пользу. Может быть, следует изменить что-то в питании или увеличить физические нагрузки. Как видите, метод очень прост. Всего-то нужно иметь под рукой весы, сантиметровую ленту и калькулятор. Но, как и все простые доступные методы, имеет свои недостатки. Я уже сказала, что чрезмерное или недостаточное развитие мускулатуры может сказаться на точности определения индекса массы тела. То есть может случиться так, что у человека с хорошо развитыми мышцами показатель ИМТ сообщит об избыточной массе тела. Но ведь мы имеем не лишний жир, а накачанные мышцы. А это совсем другое дело. Мышечная масса никакой угрозы здоровью не несет. Наоборот. Значит, о сбрасывании веса думать не нужно. Повлиять на точность ИМТ может и избыток воды в организме. Лишняя вода появляется, например, во время интенсивных силовых упражнений, а также при некоторых заболеваниях. А есть ли более точные способы определения лишнего жира? Конечно, есть. В норме на мышцы приходится приблизительно 42% веса от общей массы тела. На кости скелета – около 16%, на кожу – 18%, на внутренние органы – около 8%, а на жировые отложения – 16% веса. Так вот, при ожирении количество жира в организме увеличивается до 50% и более. Значит, нам просто нужно определить процентное отношение жировой ткани к общей массе тела. Звучит сложновато, но на деле проще простого. Для этого вам понадобится специальный инструмент – калипер. Или простой штангенциркуль. Калипером измерять толщину жировой складки проще, да и результат получается точнее. Сложность в том, что приобрести этот инструмент можно не в каждом магазине. Придется поискать. Ну, допустим, калипер вы нашли. Что дальше? Для начала обнажите область живота. Через одежду жировую складку измерять нельзя. Встаньте ровно, не сутультесь. Возьмите калипер в правую руку. Большим и указательным пальцами левой руки мягко захватите кожную складку вместе с подкожным жиром и слегка оттяните ее вперед, отделяя от мышц. Место, где следует брать кожную складку, справа или слева от пупка. Лучше справа, всегда с одной стороны, чтобы отследить динамику. Теперь наложите концы калипера посередине между основанием и вершиной складки. Продолжая удерживать складку левой рукой, медленно надавливайте большим пальцем правой руки на платформу калипера, пока не услышите щелчок. Все. Можно снимать показания и сверяться с таблицей, которую я приведу ниже. Прежде чем называть конкретные цифры, назову несколько правил, которые обязательно нужно соблюдать, измеряя калипером жировую складку. Прежде всего, измеряйте складку на правой половине тела. Так вам будет гораздо удобнее. Не пользуйтесь калипером в местах с поврежденной или больной кожей. Лишние проблемы вам ни к чему. Чтобы легче было захватить складку правильно, не пользуйтесь перед измерением кремами и лосьонами. Кожа должна быть сухой и чистой. Не измеряйте жировую складку сразу после физической нагрузки или посещения сауны. Под кожей может скопиться жидкость, и результаты получатся неточные. Измерять складочку лучше в одно и то же время одним и тем же инструментом. Диагностика ожирения. Итак, замер прошел успешно. Что теперь? А вот теперь нужно посмотреть на полученные цифры. В норме толщина жировой складочки в возрасте до 30 лет не должна быть больше 2-3 см. После 30 лет она может увеличиться до 3-4 см. Но тут есть одна проблемка. Жировая ткань может распределяться в организме по-разному. Чтобы добиться более точных результатов, лучше измерить толщину жировой складочки в 4 местах, а не в одном. А именно, около пупка, под лопаткой, в области бицепса и трицепса. Ну а потом все цифры нужно сложить. Полученная сумма достаточно точно отражает процентное содержание жира в организме. Теперь с цифрами на руках можно заглянуть в таблицу. Соотношение суммарной толщины подкожно-жировых складок в миллиметрах и процентного содержания жира в организме. Шмидт, ТЭФС, 1985 год. Возраст 25 лет. Женщины 26% жира. 48 миллиметров. Мужчины 13% жира, 31 миллиметр. Возраст 35 лет. Женщины 31% жира, 62 миллиметра. Мужчины 18% жира, 36 миллиметров. Возраст 45 лет. Женщины 35% жира, 70 миллиметров. Мужчины 22% жира, 42 миллиметра. Возраст 55 лет. Женщины 39% жира, 77 миллиметров. Мужчины 26% жира, 49 миллиметров. Если вам хочется знать, на сколько процентов ваша масса тела отличается от нормы, можете воспользоваться такой формулой. избыток массы тела в процентах равно фактическая масса тела в килограммах минус нормальная масса тела в килограммах разделить на нормальную массу тела в килограммах, умножить на 100 нормальных масс тел в килограммах. Если полученный результат, то есть избыток массы тела, больше на 10%, то речь идет лишь о лишнем весе. Если же получилось больше 10%, увы, это уже ожирение. Выделяют 4 степени ожирения. Первая степень – избыток массы тела составляет от 11 до 29%. Вторая степень – избыток массы тела составляет от 30 до 49%. Третья степень – избыток массы тела составляет от 50 до 99%. Четвертая степень – избыток массы тела составляет более 100% нормальной массы тела. Итак, мы провели измерение и определили, насколько ваша масса тела отличается от нормальной. Что же дальше? Мало знать, что все плохо. Нужно понимать, что делать, чтобы все стало хорошо. Другими словами, вам нужно определить тот ориентир, к которому вы будете стремиться. Таким ориентиром будут ваша идеальная и нормальная масса тела. Что это такое? Идеальная масса тела – это та масса, при которой предполагается наибольшая продолжительность жизни. Но имейте в виду, что это весьма абстрактный показатель. Для практики куда полезнее ориентироваться на нормальную массу тела. Нормальная масса тела легко вычисляется по формуле Брока. Произвести вычисление очень просто. Для этого надо из показателя вашего роста вычесть 100. Вот и все. В итоге вы получите показатель нормальной массы тела. Вот формула. Нормальная масса тела равна рост минус 100. Например, при росте 165 сантиметров нормальная масса тела будет равна 165 минус 100 – 65 килограммам. Чтобы узнать идеальную массу тела, из полученного результата вычтите 10%. Идеальная масса тела равна нормальная масса тела минус 10%. Расчет нормальной массы тела. В нашем примере нужно определить 10% от 65 килограмм. Для этого 65 разделим на 100 и полученный результат умножим на 10. У нас получается 6,5 килограмма. Далее из 65 надо вычесть 6,5. Мы получаем показатель идеальной массы тела. Он составляет 58,5 килограмма. Итак, если у вас рост 165 сантиметров, а вес зашкаливает за 70 килограммов, есть серьезный повод задуматься. Брукш модифицировал формулу Брока. Он предложил выделять 4 группы людей и в зависимости от их роста для определения нормальной массы тела из этого показателя вычитать значение от 95 до 110. С учетом этого нормальная масса тела для людей ниже 155 сантиметров будет определяться по формуле. Нормальная масса тела равна рост ниже 155 сантиметров минус 95. Для других ростовых групп формулы выглядят следующим образом. Нормальная масса тела равна рост 155-165 сантиметров, минус 100. Нормальная масса тела равна. Рост 165-175 сантиметров, минус 105. Нормальная масса тела равна. Рост выше 175 сантиметров, минус 100. В зависимости от типа телосложения, астеническое или гиперстеническое, к полученной величине следует прибавлять или отнимать от нее 10%. К достижению какой же массы тела следует стремиться? Лучше взять за первый ориентир нормальную массу тела. Такой результат реально достижим. А вот когда мы с вами достигнем этой вершины и захотим довести до совершенства свою фигуру, перед нами будет уже другой ориентир – идеальная масса тела. Но опять же хочу повторить. Одни только цифры не должны быть руководством к действию. Часто бывает так, что ну есть у человека пара-тройка лишних килограммов. По всем формулам он себя просчитал, и такой вот неутешительный вывод – избыточная масса тела. Но при этом человек чувствует себя замечательно. Он любит себя, окружающие его тоже любят. Никаких комплексов у человека нет, никаких проблем с самооценкой, с общением, со здоровьем. Он счастлив и доволен жизнью. И эти 2-3 лишних килограмма никак ему существование и настроение не портят. Так зачем от них избавляться? Нет, конечно, здоровое питание и разумные физические нагрузки никому не повредят. Ведь человек проживает две молодости за свою жизнь. Первая молодость – это так называемая переходная. Время, когда человек накапливает знания, время каких-то экспериментов. А вторая молодость – использование этих знаний и опыта. И чтобы она прошла продуктивно, чтобы человек успел в полной мере свой опыт использовать, добиться чего-то большего в жизни, ему просто необходимо иметь крепкое здоровье. Если есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой или нарушение обменных процессов, о какой полноценной жизни можно говорить? А ведь причиной этих заболеваний чаще всего является именно неправильное питание. Изменив питание, изменив образ жизни, мы можем продлить свою молодость на многие годы. Зачем же отказываться от такой потрясающей возможности? Но одно дело правильно питаться и получать от этого удовольствие, и совсем другое – стремиться любой ценой к тому, чтобы соответствовать каким-то стандартам. В первом случае человек делает свою жизнь полной и радостной. Во втором – превращает ее в бессмысленную погоню за модой, которая уж точно никакой радости принести не может. Самоограничения, комплексы, стрессы, разочарования — вот и все прелести погони за нужными цифрами. Помните, что главная цель — это не похудеть, а сделать здоровой и комфортной свою жизнь. Внешний вид — это не обязательно 90-60-90, а хорошая кожа, отсутствие лишних складок на теле. Это хорошая в тонусе мышечная масса, это физическая выносливость. Здоровье – это прежде всего хорошая работоспособность. Здоровье – это хорошие здоровые волосы, здоровые ногти, это позитивное восприятие мира, наличие сил и возможностей для профессионального роста. То есть понятие «здоровье» объединяет очень и очень много разных позиций. Поэтому здоровье и все, что с ним связано, — конечная цель. К сожалению, это не все понимают. Средства массовой информации навязывают нам определенные стандарты. Средства массовой информации говорят нам, как мы должны выглядеть и что мы должны носить. Мы видим худеньких моделей, которые красиво, как на картинке, одеты. И подразумевается, что мы должны одеваться так же. Но если мы должны так одеваться, то мы должны иметь такие же пропорции. И мы, живя в этом информационном поле, зачастую начинаем думать, что мы немножко не такие, отличаемся от тех стереотипов, которые нам преподносятся как норма. Не мудрено, что у нас появляются комплексы. А ведь есть люди, которые имеют лишний вес, но при этом абсолютно не комплексуют. И это великое счастье. Разумеется, когда нет проблем со здоровьем, то есть когда ожирение не превратилось в медицинский диагноз. Приводит, например, мама девочку ко мне и говорит: «Я хочу, чтобы дочь моя похудела, потому что у нее слишком толстенькие ножки». А девочка говорит: «Я не хочу худеть. Я себя воспринимаю такой, какая я есть. У меня отличные ноги. Я, когда надену каблучок, просто прелесть». Вот кого в данной ситуации лечить? Маму или дочь? Я считаю, что не надо человеку навязывать, как ему нужно выглядеть. Если у дочки нет никакой патологии, то и незачем ей меняться. У меня была такая ситуация, когда в клинику пришла женщина с весом 140-142 килограмма. Я думаю: «Боже мой, какая тяжелая, какие грузные большие ноги. Как же она ходит?» Лицо у нее довольно интересное, но общее впечатление производит человека весьма проблемного. Но когда я начала разговаривать с этой женщиной, поняла, что она человек очень самодостаточный. Ее ничто не беспокоит. Она отлично общается с людьми. А говорит: «Заслушаешься». Мы долго беседовали. И я уже не видела этих расплывчатых форм. Я перестала воспринимать ее как больную, закомплексованную и нуждающуюся в срочной помощи. Она в полной гармонии сама с собой. И ее так же гармонично воспринимает все ее окружение: коллеги, ее близкие, родственники, ее друзья. Она душа компании, коммуникабельна, умна, очень оптимистична. Почему же тогда, считая себя счастливой, она пришла в мою клинику? Да только потому, что второй раз вышла замуж за человека, который на 15 лет моложе ее, и решила родить третьего ребенка, двое детей от первого брака. Так вот, она сделала это с целью дополнительного оздоровления и профилактики осложнений при беременности и родах, хотя в целом самочувствие у нее было хорошее. В процессе моей работы с ней эта милая дама поняла, в чем опасность избыточного веса для ее здоровья, и, будучи мотивированной, сильно похудела и родила здоровую девочку. Часто ко мне приходят и другие женщины, внешне красивые, достаточно стройные. Они страдают от мнимой полноты и никак не могут сбросить 3-5 лишних килограммов, которые кажутся им главной причиной всех их жизненных проблем. Особенно часто этим страдают подростки и молодые женщины, которые стремятся к той идеальной массе или хотят иметь тот тип фигуры, который навязывают реклама и модные журналы. В беседах с такими барышнями я говорю, что каждый человек прежде всего индивидуален и имеет свой тип фигуры и свою норму массы тела. Особенность телосложения человека и есть проявление его индивидуальности. Большая или маленькая грудь могут быть одинаково привлекательны, как и особенности конституции, роста, пропорций. Важно научиться подчеркивать то, что, на ваш взгляд, наиболее этого заслуживает, и радоваться всему остальному. Чтобы стать привлекательным человеком, совсем не обязательно превращаться в фотомодель. Большее значение здесь будет иметь прежде всего отношение к окружающим людям, способность к общению, стиль одежды. На свете есть немало красивых и стройных, но абсолютно одиноких людей. В то же время есть много привлекательных и счастливых, несмотря на избыточный вес. Счастье зависит от внутреннего состояния человека. Поэтому прежде чем принимать судьбоносное решение сбросить пару-тройку килограммов, прислушайтесь к себе. Действительно ли вам это нужно? Вернее, действительно ли это нужно именно вам? Не идете ли вы на поводу у модных кутюрье, диктующих законы моды? А может быть, без этих лишних килограммов вы перестанете быть самим собой? Быть может, приобретя стройную, стандартную фигуру, вы потеряете нечто большее — душевный комфорт, индивидуальность, довольство собой и своей жизнью. Об этом обязательно нужно подумать перед тем, как бросаться с головой в омут похудения. Конечно, все это верно, если речь не идет о патологическом ожирении. Очень важно прийти к решению похудеть самостоятельно, а не действовать по чужой указке. Как-то раз пришла ко мне девушка, и с ней две подружки. Подружки говорят: «Помогите, пожалуйста, похудеть нашей Тане. Посмотрите, какая она большая». Флегматичная Таня стоит, моргает глазами и не понимает, куда и зачем ее привели. И я спрашиваю: «Танечка, вам действительно надо похудеть?» А она отвечает: «Я не знаю». Две подружки продолжают уговаривать меня: «Ну посмотрите, какой у нее живот, какие ноги». В девушке действительно килограммов 130. Но она молоденькая, нет пока никаких проблем со здоровьем. И не воспринимает она себя большой и толстой, а значит, нет еще нужного настроя. А подружки не унимаются: «Посмотрите, посмотрите на нее. Она же на 3 ступеньки поднимается с одышкой». Я спрашиваю девушку: «Танечка, вы понимаете, что это не совсем нормально, сделав по ступенькам несколько шагов, получить одышку?» Она отвечает: «Ну, я не знаю». Подружки не замолкают: «Ну посмотрите, какие большие ноги! У нее суставы уже начинают болеть». «Танечка, у вас уже суставы начинают болеть?» «Ну, не знаю. А что вы мне посоветуете?» Тогда я ей ответила: «Поменяйте подруг». Девочка оживилась и ушла. И пока больше ко мне не приходила. И я считаю, что в данной ситуации поступила правильно. Почему? Да потому что я не стала усиливать тот негатив, который шел от ее подруг. Я не стала способствовать развитию девушки комплексов из-за того, что она нестандартно сложена. И не стала я этого делать по той простой причине, что девушка была не готова эту информацию воспринимать. Она не видела проблем. Ей было хорошо и так. А если бы я поддержала подруг и уговорила Таню начать худеть? Ну, потеряла бы она первые 15-20 килограммов, снизился бы ее вес до 100-110 килограммов, и к этому моменту она бы уже поняла, что она толстая, что она непропорциональная, что у нее проблемы, что с этими проблемами надо серьезно работать. Но сил на то, чтобы пройти весь этот путь и стать красивой, стройной, здоровой, у нее бы не хватило, потому что изначально не было внутренней убежденности, сильного желания что-то в себе поменять. В итоге к определенным физическим проблемам у нее добавились бы психологические. Разве это хорошо? Конечно, нет. Счастье зависит от вашего внутреннего состояния. Поэтому прежде, чем начать худеть, прислушайтесь к себе. Действительно ли вам это нужно? Я считаю, что каждый человек должен сам прийти к мысли, что в нем что-то не так, и что над этим нужно работать. Никакие стандарты, никакие уговоры подружек не должны подменять собой самостоятельное решение. И решение это нужно принимать, исходя из внутреннего ощущения самого себя. Это очень важно. Да, знать, есть ли лишние килограммы, необходимо. Для этого мы и научились измерять свой вес. Для этого мы выучили уйму формул. Но повторю, сами по себе цифры значат не очень много. Они лишь некий ориентир, повод задуматься. А главное то, как вы себя воспринимаете, насколько вы внутренне готовы и хотите измениться. Сами, без подсказок со стороны.